Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Отзывы о деятельности Шрилы Прабхупады. На протяжении многих лет разные люди присылали свои восторженные отзывы о книгах и деятельности Шрилы Прабхупады, принесшего на Запад вечную науку самоосознания. Вот некоторые из них. Его Божественная Милость Бхактивиданта с вами Прабхупада занят очень важной деятельностью. Его книги – огромный вклад в дело спасения человечества. Шри Лал Бахадур Шастри, бывший премьер-министр Индии. С вами Бхактивиданта несет Западу спасительное напоминание о том, что наша чрезвычайно активная, но односторонняя культура переживает кризис, который может закончиться ее саморазрушением, и причины этого кроются в отсутствии по-настоящему глубокого метафизического сознания. До тех пор, пока наша культура не обретет этой глубины, наши этические и политические декларации останутся пустыми словами. Томас Мертон, теолог. Среди многообразия религиозных путей, предлагаемых йогами Индии, самым значительным, конечно же, является путь сознания Кришны, указанный Шрилой Прабхупадой Бхактивидантой Свами, десятым учителем в традиции, идущей от Махапрабху Чайтани. Поразительно, как менее чем за 10 лет, благодаря своей преданности и полной самоотдаче, неиссякаемой энергии и организаторскому таланту, Шри Бхактивиданте Свами удалось создать Международное общество сознания Кришны, насчитывающее тысячи преданных, открыть храмы Радха Кришны в главных городах мира и написать многочисленные труды по бхакти-йоге, преподнося ее так, как она была передана Шри Кришной и Шри Чайтаньей. Махеш Мехта, профессор ориентологии Виндзорского университета, Онтарио, Канада. Бхактивиданта с вами Прабхупада, авторитетный учитель и наследник великой традиции. Жозе Жан Лансо дель Васто, видный французский философ и писатель. У меня нет слов, чтобы описать глубину познаний и преданности Шрилы Прабхупады, которую он проявил в своих многочисленных трудах. Благодаря его усилиям, мир, который мы оставим грядущим поколениям, станет лучше. Шрила Прабхупада проповедует идею международного братства и духовного единения всего человечества. Все культурные люди за пределами Индии, особенно на Западе, в неоплатном долгу перед Шрилой Прабхупадой, который на таком высоком научном уровне передал им все лучшее, что есть в сознании Кришны в Индии. Шри Вишванатх Шукла, доктор философии, профессор хинди, олигарх, Уттар-Прадеш, Индия. Как уроженцу Индии, ныне живущему на Западе, мне всегда было стыдно за своих соотечественников, приезжающих на Запад в роли гуру и духовных вождей. Как простой человек на Западе с молоком матери впитывает христианскую культуру, так и простой индиец с самого рождения знакомится с основами медитации и йоги. К сожалению, на Запад из Индии приезжает много бессовестных людей, которые демонстрируют свое несовершенное и заурядное владение йогой, обманывают людей своим товаром, мантрами и выдают себя за воплощение Бога. Этих обманщиков, убеждающих своих глупых последователей признать их Богом, приезжает так много, что это не может не беспокоить тех, кто действительно сведущ в индийской культуре. Поэтому я с восторгом приветствую издание произведений Бхактивиданты Свами Прабхупады. Они помогут покончить с засильем самозванных гуру и йогов и дадут людям возможность постичь истинный смысл культуры Востока. Доктор Кайлаш Ваджпеи, руководитель отдела Индии Центра восточных исследований, Университет Мехико. Книги Бхактивиданты Свами Прабхупады не только привлекательны внешне, но и очень актуальны для нас, поскольку сейчас наша нация ищет новые культурные модели своего образа жизни. Доктор Спредбери, профессор социологии, Университет Стивена Остена. Для меня большая честь наслаждаться изучением публикаций Бхактивиданта Буктраст, которые, по моему мнению, должны приобрести все учебные заведения и библиотеки. В особенности всем изучающим индийскую философию и культуру я рекомендую классическое произведение Древней Индии «Шримад Бхагаватам». Его высокообразованный автор Шри Шримад Бхактивиданта Свами известен во всем мире своими познаниями в области ведической философии и умением приложить ее к решению проблем современного мира. Он основал более 100 ашрамов, духовных институтов, где изучают ведическую мудрость. Никто до него не сделал так много для установления ведического образа жизни, санатанадхармы, во всех странах мира. Я очень рад, что учение Бхагаваты распространяется на благо всего мира таким в высшей степени достойным человеком, как Свами Бхактивиданта. Доктор Калия, президент Индийского библиотечного общества. Своими переводами на английский язык и комментариями Свами Бхактивиданта оказал всем религиозным людям величайшую услугу. Универсальность применения истин, о которых он говорит, несет благословенный свет, рассеивающий тьму сомнений, в которой блуждают люди нашего века. Поистине это святое, вдохновленное свыше Писание, предназначенное для мятежных душ, ищущих ответа на все почему, откуда и куда жизни. Доктор Юдит Тиберг, основатель и директор культурного центра «Восток-Запад», Лос-Анджелес, Калифорния. По индийскому обычаю, автору, как представителю цепи ученической преемственности, идущей от Чайтани, присвоен высокий титул «Его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада». Свами Прабхупада в совершенстве владеет санскритом. Его Бхагавадгита представляет для нас огромный интерес, потому что она написана с позиции традиции Чайтаньи. Это оценка христианского философа и индолога, знак искренней дружбы. Оливье Лаком, почетный профессор Сорбонны, бывший директор Института индийской культуры, Париж. Я с большим вниманием и глубоким интересом прочел книги Шри Бхактивиданты Свами. Они откровения для всякого, кто интересуется культурным и духовным наследием Индии. На каждой странице автор этих книг поражает глубиной своих познаний в любом рассматриваемом вопросе. Все это редчайшее качество, удивительным образом слившееся в человеке, который прошел строгую школу вайшнавской философии, и настолько впитал ее учение, что, похоже, уже достиг высшей степени духовного просветления, доступной лишь немногим благословенным душам. Доктор Кулкарни, профессор английского языка и философии Университета штата Юта, Лаган. Шри Чайтанья Чаритамрита Кришнадаса Кавираджи Госвами, в переводе на английский «Бхактивиданта Свами Прабхупады», была восторженно встречена как учеными-индологами, так и всеми, кто стремится обогатить свое знание индийской духовности. Этими безукоризненно написанными томами с радостью пополнит свои библиотеки все, кто так или иначе связан с изучением индийской духовной и религиозной традиции, независимо от того, чем вызван их интерес – профессиональной необходимостью, религиозными пристрастиями или любовью к занимательному чтению. Доктор Брюс Лонг, отдел ориентологии Корнельского университета. Перевод Шримад Бхагаватам, выпущенный издательством Бхактивиданта Book Trust и включающий в себя изначальный текст на санскрите, его латинскую транслитерацию, перевод на английский, содержательные комментарии, представляет большой интерес для ученых и всех, кто изучает санскрит. Он, несомненно, поможет русским ученым в их исследованиях конкретных текстов, а также более общих вопросов индологии и отдельных аспектов индийской культуры. Можно только пожелать Бхактивиданта Book Trust успеха в этом важном начинании. Доктор исторических наук, Сыркин, Институт Востоковедения, Москва. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.